Наконец, 9 февраля 29 года объединенное заседание Политбюро ЦК и Президиума ЦКК выносит резолюцию, первый раздел которой носит название «Закулисные попытки Бухарина к организации фракционного блока против ЦК». Первое. Товарищ Бухарин в сопровождении товарища Сокольникова во время июльского пленума ЦК в 28 году вел без ведома и против воли ЦК и ЦКК закулисные фракционные переговоры с товарищем Каменевым по вопросам об изменении политики ЦК и состава Политбюро ЦК. Второе. Товарищ Бухарин вел эти переговоры с ведома, если не с согласия, товарищей Рыкова и Томского, причем эти товарищи, зная об этих разговорах и понимая их недопустимость, скрыли от ЦК и ЦКК об этом факте. Как видно из рассказанного, резолюция никак не отражает действительного положения вещей. Разговоров об изменении политики ЦК, о блоке, об изменении состава Политбюро Бухарин не вел. И не потому, что не хотел в то время этих изменений, а потому что с Каменевым, только-только восстановленным в партии и направленным, как и Зиновьев, на работу в Центросоюз, не членами Политбюро и ЦК, скорее разделявшими политику Сталина, никакого смысла разговаривать на эту тему не было. Об изменении курса Политбюро и устранении Сталина с поста генсека было целесообразно разговаривать только с теми членами реально существующего Политбюро, в ком Николай Иванович чувствовал в то время хотя бы потенциальную поддержку Калининым, Орджоникидзе, ибо явными сторонниками Бухарина в Политбюро, открыто выступавшими против политики Сталина, были только Рыков и Томский. Для того, чтобы пойти на такой шаг, у Николая Ивановича должна была быть уверенность, что эти переговоры имели бы желанный результат, а не раскалили бы еще в большей степени атмосферу в Политбюро. Я передаю ход мысли Николая Ивановича. И не ускорили бы поражение оппозиции. Что переговоры велись сведомо, если не с согласия Рыкова и Томского, приведенные мной факты тоже опровергают. В связи с уничтожающей резолюцией Политбюро и Президиума ЦКК, требовавшей разглашения всех документов, касающихся Бухарина и других, положение Бухарина, Рыкова и Томского становится все безнадежней, все катастрофичней, несмотря на отклонение той же резолюции их отставки. Зачем же их отстранять? Сталин не торопит события, он руководствуется своей вероломной тактикой и, как всегда, выжидает. Вопрос об отставке он пока решить не может, даже в содружестве с Политбюро. Эту акцию, как записано в февральской резолюции, могут использовать враги, которые скажут: «Мы добились своего». И вдруг гром грянул. Прямо-таки долгожданный дождик полил взращенный Сталиным политический урожай. 29 марта 29 года, то есть перед апрельским пленумом, знаменитая запись Каменева была опубликована в эмигрантском меньшевистском социалистическом вестнике, издававшемся в Париже, якобы перепечатана из органа германских троцкистов как раз в нужный момент. Возможно, что это случайная удача Сталина, но ему всегда везло. Но можно подозревать и другое. Прежде всего потому, что это не копия первоначального документа, а хорошо отредактированный текст, вполне способный сойти за личную запись Каменева. Например, записанные в первом варианте слова «Мы голоснули» в социалистическом вестнике исправлены на «Мы голосовали». Первый абзац записи, связанный с Сокольниковым, опущен. Казалось бы, именно в этих строках, записанных якобы со слов Сокольникова, ясно видна, хотя и вымышленная, но роль переговоров. Но Сокольников выпадает из игры. Он только сопровождает Бухарина. Роль Сокольникова мне неизвестна, Предположение свои я уже высказала.